Глава 8. Делай, что должен. Рассвело. Тьма еще не отступила, но и день пока не заявил свои права. Время самого глубокого сна. Время, когда тяжелобольные смыкают веки и умирают, думая, что их клонит в сон. Маузер топал впереди, его спина то исчезала в сером тумане, то появлялась. Игорь ступал за ним шаг в шаг. Шепот в голове усилился, и тревога нарастала, будто сама зона уговаривала его вернуться. Маузера ждут в большом мире, дом Игорта здесь. Ему не хочется идти, но он понимает, что нет выбора. Маузер остановился, когда впереди обозначилось смутное световое пятно. Туман рассеивал лучи прожекторов, и казалось, что золотятся сами капли, как мириады светляков. Звуки, долетавшие из лагеря военных, были расплывчатыми, игулкими, как перед грозой. Донесся громогласный хохот, что-то щелкнуло. Вроде бы зарычал мотор. Вопреки ожиданиям, военные не легли спать в повалку, а по-прежнему несли вахту. Игорь подумал, что очень не хватало маск-халата. В таком несложно проползти под самым носом врага, главное, на противопехотной мине не подорваться. Маузер предупреждал, что они тут есть, предположительно между первым и вторым поясом отчуждения. Маузер взял левее, подальше от лагеря военных и прожекторов. Туман пока держался, но все равно двигались медленно и осторожно от укрытия к укрытию. Игорь понимал, самое плохое, что с ними случится, они умрут и заново воскреснут. Но все равно вздрагивал от каждого шороха и втягивал голову в плечи. Автоматы решили не выбрасывать. Во-первых, чтобы использовать как дубинки, во-вторых, они дают иллюзию защищенности. Замерли возле малинника. Совсем рядом кто-то бормотал монотонно, будто радио. Говорившего не было видно в тумане. Вроде он правее, то есть его почти обошли. Маузер поманил за собой. Йогурт уже ногу поднял, чтобы сделать шаг, но услышал едва различимый рокот и остался на месте. Маузер тоже не рискнул идти. Рокот нарастал. «Похоже, вертушка», — подумал Игорь. «Надо же, в такую рань, и чего им не имется?» Еще вчера поезд тумана заканчивался возле лагерей военных. Сегодня или он продвинулся дальше, а значит, зона понемногу отвоевывает территорию у реального мира, или просто такое туманное утро, как-никак осень на носу. Вертолет приближался и стрекотал где-то неподалеку. Ветер поднял лопастями, шевелил волосы на макушке. Сердце частило от адреналина. В 20-30 метрах кишели враги. Топали, шуршали, вскрикивали. «Что бы это значило?» — проворчал Маузер. «Что-то мне подсказывает. У них не просто пересменка». Из тумана выплыл силуэт в развалочку, приближающийся к малиннику. Маузер присел, схватился за бесполезный автомат. Игорь поборол тревогу и тоже сел. Военный остановился и, насвистывая под нос, зажурчал струей. «Да, значит, из зоны уже выбрались, там военные боятся расхаживать». Маузер махнул рукой и на четвереньках двинулся вдоль малинника. Халатный военный все журчал и журчал. Потом чуть слышно ойкнул, донесся шорох, и появилась спина Маузера. Волоча пленного, он двигался рывками. Наконец грузил тушу на землю. Игорь склонился над пленным, полноватый мужчина средних лет, с крупным пористым носом заправского выпивохи. Руки были скованы его же наручниками, в глаза бросилось обручальное кольцо на пальце и три лейтенантские звезды на погонах. Маузер обыскал военного, вытащил из кобуры ПМ, забрал пистолет странного вида, потряс им и заключил. Это парализатор. Значит, Фрайб уже договорился с правительством, и теперь нас ищут все. «Что нам теперь с ним делать?» — спросил Игорь. «Посмотрим. Надо разведать обстановку», — объяснил Маузер. «А не переться наугад. Давай чуток его оттащим, чтобы не расшумелся, и допросим». Игорь схватил вояку за ноги и поволок к ближайшему более-менее подходящему укрытию. Маузер тащил его за подмышки. Положили его в небольшом углублении, похожем на замшелую воронку времен Великой Отечественной. Маузер пошлепал пленного по щекам, тот замычал. Игорь повернул голову в сторону лагеря, но там шумели, и его стонов слышать не могли. Когда веки пленника затрепетали, Маузер прижал палец к губам и прицелился ему в голову из его же пистолета Макарова. Вояка проморгался, вытаращился на Маузера, раскрыл рот, готовый заорать, но, увидев пистолет, тотчас его захлопнул. «С пробуждением», — сказал Маузер. «Если все нам расскажешь, останешься жив. Сколько вас? Как охраняется периметр?» На глаза мужика навернулись слезы. «Квадраты», — пролепетал он, — «охраняются поквадратно. Квадрат 20 метров, 2 человека. Как вооружены, есть ли растяжки? Не ври, потому что ты пойдешь с нами, и если вдруг что, пристрелю, не раздумывая». Маузер сделал зверское лицо, и пленник ему поверил. «Это правда, я не вру. У меня жена и двое детей, не убивайте». «Да-да, растяжки есть, за первым кордоном. За ним же оградой из колючей проволоки ее доделывают. За вторым кольцом оцепления еще колючка и противопехотные мины». «Что вам рассказывают?» – спросил Игорь. «Ничего. На всякий случай дописали договор о неразглашении. А вы кто, террористы?» «Хуже. Мы пришельцы из загробного мира. Меньше будешь знать, дольше проживешь. Вот если начальство узнает, что ты с нами побеседовал, то тебя быстренько уберут, а жене скажут, что сгинул в зоне. Мутант сожрал». Мужик всхлипнул. «Что у вас за суета?» — продолжил допрос Игорь. «Парализаторы привезли на вертолете. Приказ не убивать зверюк, что ломится из зоны, а парализовать и куда-то увозить. Ну и людей тоже». Маузер и Игорь переглянулись. «Хана!» — вздохнул Игорь. «Надо спешить, пока они заняты», — сказал Маузер, прикрутил глушитель и прицелился в округлившего глаза военного. Тот разинул рот и принялся отползать на спине. Игорь положил руку на пистолет Маузера. «Не надо. Ты слишком долго жил в зоне и забыл, что люди умирают навсегда». Маузер сплюнул, ткнул парализатором в бедро пленника, нажал на кнопку, похожую на спусковой крючок. Военный дернулся. Его перекошенное страхом лицо разгладилось, он улыбнулся и прошептал. «Спасибо». «Да не за что», — пожал плечами Маузер и повернулся к лагерю, где по-прежнему шумели. «Надо поосторожнее. Халява закончилась, началась война. Ну что, пытаемся прорваться?» «И поторопимся, пока не хватились пропажи». Двинулись вдоль того же малинника, выбирались на вытоптанную поляну и уперлись в человеческие силуэты. Маузер скинул руку с пистолетом, но стрелять слава зоре не стал. Игорь попятился, увлекая его за собой. Люди что-то волокли и не заметили нарушителей. Чуть поодаль виднелся еще один солдат. Этот, скорее всего, охранял периметр пристальнее. Военные тащили ящик. Первый шел спиной вперед, второй тоже не смотрел по сторонам, не до того ему было. Двигались они в сторону нарушителей. Пришлось отступать в крапиву. Ноги с хлюпаньем провалились в холодную воду, завоняло сероводородом. Болото, чтоб его. Благо, что тут уже не пояс тумана и кровососов нет. Маузер сел на корточки, защищая руками лицо от крапивы. Игорь потер щеку, горевшую огнем. Ничего, терпимо. Главное, не попасться в руки фрайбу. Покидать заросли крапивы не рисковали, шли на четвереньках, изредка поднимая головы, чтобы оглядеться. Туман пока спасал. За спиной зарокотал взлетающий вертолет, волнами заколыхалась крапива. Зимой бы уже замерзли, ноги промокли по бедра, в ботинках хлюпала гнилая вода. Но август радовал теплом. В зоне зимы не бывало. Фрайб ее ненавидел. Вместо снега и морозов он сделал 2 холодных месяца дождей и туманов, примерно как на Кипре. Интересно, как это будет сочетаться с московскими холодами? Снег будет заканчиваться поясом туманов? В таком случае это не зона, а курорт. Остается перебить мутантов и понастроить санатории. Правда, курорт слегка радиоактивный, но ведь не везде. Фантомное сознание Артюхова уже искало, как извлечь выгоду. Представляло, как сюда потянутся любители острых ощущений, и зона превратится в смертельно опасную игровую локацию. «Кажется, прорвались», — прошептал Маузер. Но обрадовались они рано. Шедший впереди Маузер всплеснул руками и отступил. Игорь глянул через его плечо. Впереди виднелось озеро, по его блестящей, как сталь, поверхности тянулись прожилки тумана. Будь то призраки, из марева выступали деревянные домики с причалами, окруженные шелестящим рогозом. Обычный платный подмосковный пруд, где выращивали карасей и зеркальных карпов. Пошли вдоль берега, готовые в любой момент спрятаться в изрядно вытоптанном рогозе. Комары носились тучей, набивались глаза, звенели над ухом. Маузер не обращал на них внимания и буквально светился счастьем. Хоть на рекламный плакат его. Вчера я купил линзы дополненной реальности. Даже самый гениальный актер не способен изобразить на лице такую радость. Но длилась она недолго. Из тумана выплыл столб ограждения, вскоре обозначилась колючая проволока. Маузер приложил палец к губам, завертел головой по сторонам. «Ты чего?» – спросил Игорь. «Пытаюсь понять, под током она или нет. Проверять опытным путем не будем. Помимо тока бывают другие подлости». «А что делать?» Игорь сел на корточки перед колючей проволокой. «Подкоп», — ответил Маузер, не раздумывая. «Только отойдем куда-нибудь в дебри, во избежание». Проволока огибала озеро Подкова и углублялась в осинник. Маузер пер туда напролом, даже под ноги не глядя. На заднице съехал по замшилому холму, ковырнул примятый мох носком берца. «Прямо тут и будем копать». Мох расчистил, пролез и все. Но, думаю, это первый рубеж. Дальше будет сложнее. Он встал на четвереньки и принялся разгребать мох руками. Игорь сел рядом. Рыхлая и легкая земля отлично поддавалась. Переплетенные корни он обрезал ножом. Маузер не реагировал на раздражители и работал без устали, как живой бульдозер. Его волосы спутались колтунами, как у бездомного пса. Отросла черно-седая щетина и почти скрыла оскалившуюся химеру на щеке. С такой внешностью он вполне мог бы работать бабаем и пугать вредных детей. Впрочем, на ребятишек среднего школьного возраста тоже действовало бы. «Хватит!» — наконец сказал Маузер, вытер испачканные землей руки о рубаху, пролез под проволокой, вывалившись в грязи, как свинья. «Ничего, респаунимся чистыми», — успокоил себя Игорь, повторяя путь Маузера. «Тут умереть проще, чем помыться». Преодолев первый поезд отчуждения, он поднялся, инстинктивно пригибаясь. Но ничего не случилось. Маузер потоптался на месте, разглядывая вытоптанную почву, поворошил ногой разбросанную землю. Кажется, ничего тут не закапывали, лазерных растяжек тоже нет. Да, нигде не светились красные огоньки. Память Артюхова подсказала механизм действия охранного устройства. От лазера к датчику тянется невидимый луч. Когда человек попадает между ними, сигнал прерывается. Значит, опасность. На территории чужак. «Хотя я бы не обольщался», — добавил Маузер и пошел в туман, ногой ощупывая почву. Пистолет он держал наготове. Чтобы попусту не рисковать, Игорь двинулся за ним шаг в шаг. Следы на влажном мху тотчас разглаживались. Сердце колотилось гулко, кровь пульсировала в висках. Случись чего, спрятаться тут среди невысоких кочек, черники да редких осин негде. Но пока все было спокойно. В удачу Игорь не верил и готовился к сюрпризу, и тот не заставил себя долго ждать. Маузер остановился и указал перед собой. Сначала Игорь ничего не увидел, но вскоре заметил леску с едва заметными капельками тумана. Земля вокруг была раскурочена, будто кабан рыл желуди. «Если вдруг я не дойду, — прошептал Маузер, — а у тебя будет шанс, доберись до Москвы, найди Олю или Артюхова, расскажи, что тут творится». «Хорошо, — кивнул Игорь. — Я буду ждать в пионерлагере. Дай КПК, напишу свой адрес». Игорь выполнил просьбу. Маузер защелкал кнопками, ругнулся. Аппарат вне зоны не работал. «Ты так скажи, я запомню, — шепнул он. Маузер жил в спальном районе Щукино, Артюхов много раз проезжал мимо Алых Петухов по Строгинскому мосту, но сам район знал плохо. Игорь был уверен, что сумеет найти нужную улицу, память Артюхова поможет. Главный номер квартиры запомнить. «Это однотипные дома, строились в конце прошлого века, в лихие 90-е», — подсказал Маузер. Игорь прикинул, что Маузер тогда учился в школе, а Артюхов заканчивал университет. Игорь-то же не было даже в проекте. Люди верят в то, что у них есть душа. Но есть ли она у него, цифрового человека? И не доказывает ли он своим существованием, что все люди тоже цифра? Маузер шагал впереди и вдруг, отпрыгнув, налетел на Игорта, выругался и указал в заросли осин, где красным глазом светился датчик охранной системы. «Валим отсюда. Кажется, я поздно его заметил». Рванули параллельно к рождению, не зная, откуда нагрянет враг. Лес закончился забором из рабицы, за которым угадывалась деревянная времянка, яблони, вишни и грядки с пожухлой картошкой. Следующий дачный участок порос бурьяном, хижина развалилась, а вот над зарослями вишневых деревьев возвышался новенький кирпичный забор. Бросились бурьян. Маусер выскочил на дорогу, а Игорь зацепился ногой за колючую проволоку и рухнул в крапиву. Лицо обожгло. Он уже собрался вставать и догонять Маузера, но загрохотали автоматы. «Вот вам, суки!» — заорал Маузер и пару раз выстрелил по врагам. Игорь вжался в землю, рука нащупала нож. Он не видел, что происходит за крапивой. Наверное, Маузер вызвал огонь на себя и старался увести военных, чтобы освободить Игорту, которого они не заметили, путь на свободу. Что ж, пусть будет так. В бою он Маузеру не поможет. Оружия нет, значит, надо пробираться в большой мир, искать Артюхова или Ольгу, вызволять Маузера и вместе что-то решать. В нескольких метрах от него затопали. «Видел, куда он делся?» Задыхаясь от волнения, спросил кто-то из военных. «Левей, левей бери, он в доме окопался. Падла!» Снова автоматная очередь. «Живыми брать», — приказал первый. «Только парализаторы». «Но у него-то оружие. Парализаторы». «Вон он, уходит!» — воскликнул кто-то третий. «За ним!» — распорядился командир и крикнул в трескучую рацию. «Второй, второй! Объект движется в твою сторону. Вооружен. Брать живым!» Десяток ног протопал по дороге, вскоре топот стих и доносились лишь голоса. Вдалеке грохнул выстрел. Маузер напоминал, что он вооружен и опасен. Но у него всего 8 патронов. Один он оставит, чтобы застрелиться. Подождав, пока военные убегут подальше, Игорь поднял голову, огляделся и, пригибаясь, пересек разбитую грунтовку. Юркнул за скрипучую калитку и бездумно побрел по дачному участку, стараясь унять частящее сердце. В стойле на несколько голосов заблеяли услышавшие человека козы, раскудахтались куры, затопала свинья, требовательно хрюкая. Игорь шагнул к приземистому каменному сараю и распахнул дверь. Целое стадо коз ломанулось на свободу, куры слетели с насестов и набросились на траву. Свинья начала таранить доски загона. «Пусть пошумят зверушки», — отвлекут вояк. Отдышался, перемахнул через невысокий кирпичный забор и рванул по пролеску, внимательно глядя под ноги. Оставалось преодолеть второй полюс отчуждения и не попасться патрулям, которые наверняка в изобилии рыщут по окрестностям. Хотелось верить, что мин на пути не будет. Проделан опасный путь, и надо приложить максимум усилий, чтобы не загубить дело. После прорыва военные наверняка усилят охрану периметра. За пролеском между двух безлесых холмов был заболоченный ручей. На месте военных Игорь заминировал бы и охранял наиболее проходимые участки. И самим проще, да и любое более-менее разумное существо выберет легкий путь. Именно поэтому он пошел в Рогоз и, шлепая по воде, направился дальше на запад, ориентируясь на солнце. Если сначала воды было по щиколотку, то вскоре ноги стали проваливаться по колено. «Только бы не топь», — мысленно молился Игорь, цепляясь за камыши. «Погибать в болоте страшно?» Волосы поднимались дыбом, едва он представлял, как медленно проваливается в чавкающую жижу и в нос набивается трясина. Над головой роем велись комары, на воде лопались вонючие пузыри. Осторожно раздвинув рогоз, Игорь пробрался к небольшому продолговатому озеру со спокойной синей водой. С одного берега к другому плыли желтые листья, значит, там течение и озеро проточное. Оглянувшись назад, Игорь вошел в прохладную воду по пояс, лег, поплыл. Одежда облегала тело и тянула на дно, особенно мешали ботинки. Хотелось быстрее доплыть брассом, но нельзя было привлечь внимание плеском, и он плыл по бабе, как лягушка, загребая руками. Добрался до заболоченного берега и углубился в рогоз. Несказанно обрадовался, когда подошвы коснулись твердой земли. Затаился, прислушиваясь. В отдаленный плеск ручья вплетался комариный звон. Неподалеку рокотал мотор. Доносились голоса. Игорь осторожно раздвинул стебли. Метров 30 от его убежища пролегала дорога, где над зарослями борщевика и бурьяна медленно плыли брезентовые крыши грузовиков. «Надо же, какое старье используют», — подумал Игорь. «Наверное, совсем плохо с ресурсами». Раздался хлопок, похожий на выстрел. Завизжали тормоза. Одна из машин пошла юзом и шумом съехала с обочины. Колонна встала. «Ёханый бабай!» — возопил, видимо, водитель. «Растуды ее в качель! Чуть не ёхнулись!» «Чё там, колесо? Хрен его знает!» Хлопнула дверца. «Твою дивизию!» — оценил повреждение водила. «Дык чё там? Колесо!» Загомонили люди, зарычали моторы, и колонна двинулась дальше. Видимо, старинный грузовик с брезентовым кузовом ценности не представлял, и его оставили. Игорь подождал, пока стихнет рев двигателя, и двинулся к месту аварии. Тихонько матерился механик, звенел инструментами, свистел электрический домкрат. В голливудских и прочих других фильмах герои часто спасались, спрятавшись в кабине такого вот грузовика. Вот и пришло время проверить на практике, работает ли это на самом деле. Игорь подкрался поближе, выглянул из зарослей. Водила, откручивая колесо, двигал локтями, как поршнями. Рядом ковырял в носу его узкоглазый напарник. Он лениво поглядывал по сторонам, за его спиной болтался автомат. В таких кразах старого образца с брезентовым кузовом раньше возили личный состав. А вдруг и сейчас там полно людей? Автомобиль съехал с дороги передом к Игорту. Его задняя часть одним колесом стояла на обочине, а другим в траве, растущей по краю. Пришлось пробираться ближе к дороге, чтобы посмотреть, есть ли на кузове знак «Люди». Вроде бы нет. «Компрессор мне дай, запаска сдутая», — попросил водила. Автоматчик полез в салон. «В кузове, Зафар, блин, ну ты дятел! В кузове!» — прокричал водитель, не разгибаясь. «Че ты нервный такой?» — возмутился Зафар, слез и направился к кузову. «Сейчас посмотрю». Момент истины. Зафар откинул брезент. Людей в кузове не наблюдалось. Там громоздились тюки, коробки, палки. В темноте было не разобрать деталей. Игорь подкрался поближе, сглотнул, вынул из ножен кортик. Он надеялся незаметно залезть в кузов. Другой вариант — прирезать обоих, сесть за руль и укатить. Но убить смертного ему не позволяла совесть. Уж чем-чем, а этой дрянью Артюхов его не обделил. Одно дело в зоне кого-нибудь прикончить, зная, что он все равно воскреснет. Другое — оборвать жизнь навсегда. Зафар, достав компрессор, кряхтя спрыгнул. Автомат качнулся, ударил его по заду и в развалку направился к водителю, склонился над ним, уперев руки в колени. Он, конечно же, снова полезет в кузов относить компрессор, но там куча всякого хлама, где легко спрятаться. Так что нужно рискнуть, вряд ли прорваться через зацепление будет проще. Пока военные возились с передним левым колесом, Игорь решил не терять времени и обежать автомобиль по дороге. Сжал нож, оценил расстояние до цели. 15 метров можно и промахнуться. Еще раз огляделся. Убедился, что поблизости никого, мысленно перекрестился и рванул к кузову, не спуская глаз с военных. Будь-то почувствовав его внимание, Зафар резко обернулся. Инстинкт самосохранения сработал быстрее, чем проснулась совесть. Пока азиат пытался перехватить автомат, Игорь метнул кортик. Клинок вошел в горло чуть выше кадыка. Зафар захрипел, хватаясь за рукоять и тараща глаза. «Ты че там?» — водитель начал медленно распрямляться. Игорь рванул к нему. Надо успеть раньше, чем он снимет с Зафара автомат. Расстояние стремительно сокращалось. 10 метров, 5. Водила зыркнул на Игорта, схватил свой автомат и выстрелил. Игорь рыбкой бросился ему в ноги. Автомат щелкнул. Осечка. Второго шанса Игорь водиле не дал. Повалил его, направляя ствол в небо левой рукой, правой ткнул в шею, где каротидные синусы. Водила побледнел и закатил глаза. Только сейчас Игорь рассмотрел его как следует. Молодой мужчина лет 30, узколицый, темноволосый, коротко стриженный. Игорь отметил, что между ними есть сходство. Поднял упавшую камуфляжную кепку, нацепил на голову, забрал автомат. Убивать парня он не стал, метнулся в кузов, распотрошил мешок, перевязанный бельевой веревкой, по полу покатились железные скобы, связал руки водила за спиной, ноги скрутил ремнем, с него же снятым. Скомкал берет валяющегося рядом Зафара и запихал ему в рот. Когда водила очнется, минут на 10 его это задержит, больше и не нужно. Колесо вояки уже поменяли. Игорь сел за руль и призвал на помощь память Артюхова. Олигарх водил механику, но с грузовиками дела не имел. Не беда. Игорь выжил сцепление и повернул ключ зажигания. Мотор заревел так, что сиденье затряслось. Включил заднюю передачу, подвел сцепление, добавил газ. Грузовик забуксовал, завонял жженой резиной, но таки выехал на проезжую часть. Затрещало переговорное устройство над головой. Игорь от неожиданности аж подпрыгнул. «Сань, что у тебя там?» — прорвалось сквозь треск. Игорь сглотнул. «Надо ответить, подмену они не должны заметить, слишком шумно». «Все нормально, еду», — проговорил он, пытаясь скопировать хриплый голос водилы, и добавил. «Растуды ее в качель, ведро с болтами». Он не знал, сколько ехать до ближайшей заставы и что его там ждет. Вдруг начнут шмонать или потребуют документы. Вдруг кто-то из постовых знает Санька лично. Вряд ли, тут слишком много подразделений. Наверняка даже ментов сюда стянули. Санек — лишь песчинка на пляже. Не выпуская руля, Игорь открыл бардачок, пошарил там, водрузил на нос солнцезащитные очки. Благо туман рассеялся, и водитель в очках не будет смотреться подозрительно. Из полезного там обнаружился паспорт, водительское удостоверение, 2 сотки плюс копейки. Хоть на билет будет. Сидеть за рулем так высоко было непривычно и волнительно. Волнение добавили появившиеся вдалеке крыши БТРов. «Баста, карапузики!» — подумал Игорь, подъезжая к заставе. Шлагбаум здесь установить не успели, и дорогу перекрывали 4 военных с автоматами и 4 БТРа. Игорь вцепился в баранку с такой силой, что казалось, из нее вот-вот потечет сок. Нажал тормоз. «Так, успокоиться. Это незнакомые люди. Если не нервничать, они ничего не заподозрят. По идее, пропуск и паспорт должны просить на въезде. На выезде он никого не интересует». Из памяти всплыло, как Артюхов в бытность молодым и бедным на своих «Жигулях» избегал досмотра. Махал инспекторам ГИБДД и улыбался. Те думали, что за рулем кто-то из своих, впадали в ступор, пытаясь его вспомнить, а он спокойно проезжал. Так Игорь ты сделал. Улыбнулся от уха до уха, помахал военным. Те отсалютовали и расступились, пропуская автомобиль. С души словно камень упал. Обливаясь холодным потом, Игорь пытался унять дрожащие руки и не мог нарадоваться. Получилось. Он вырвался из мышеловки, и ему распахнул объятия бесконечный обитаемый мир без аномалий, мутантов и мародеров. Здесь даже солнце светило по-другому. Трава была зеленее, а небо ярче. Проезжая последний забор из колючей проволоки, Игорь отметил, что перед ним все перекопано, очевидно, мины. А вот дальше начиналось неописуемой красоты поле с дачными домами под разноцветными крышами, с коваными заборами и ухоженными садами. Людей отсюда, надо полагать, выселили. Игорь миновал дачный поселок и свернул на раздолбанную трассу, ведущую в лес. Надо поторопиться, пока Санек не очухался и не связался со своими. Вдалеке обозначились шиферные крыши следующего поселка. То, что нужно. В голове Игорта созрел великолепный план. Чуйский, ништяковый. Если военные будут думать, что на свободу вырвался кто-то из чужаков, то кипиш начнется такой, что вырваться в Москву будет нереально. А вот если подумать, что сошел с ума кто-то из своих, его, конечно, будут искать, но без азарта. Когда всех проверят и поймут, что обмануты, он затеряется среди москвичей. Для осуществления плана требовалось одно условие, чтобы деревня была обитаемой. Вдоль дороги топал дед с 2 внуками-близнецами, лет 10. Дети несли удочки, дед — красное пластиковое ведро с уловом. Значит, дачников отсюда не выселяли. Мальчишки разинули рты, дед остановился и стянул кепку, как на кладбище. Подумал, наверное, что приехали их эвакуировать. При въезде в дачный кооператив Игорь остановил машину, посигналил. На велосипеде прикатила девочка-подросток, за ней высыпала толпа малышни. Дети остановились на почтительном расстоянии от дядьки с автоматом. Прибежали 2 тетушки пенсионного возраста, раскудахтались, отгоняя детвору. Появился черноусый мужик со спитым лицом в темно-зеленых брюках галифе, доставшихся, наверное, еще от прадедушки, прищурился и прохрипел: «Чего тебе?» Игорь забормотал: «Пришельцы, синяя кровь, красные глаза, оцепление, смерть, нет выхода». Он метнулся к кузову, откинул брезент. «Все берите, надо защищаться, они придут, они уже идут». Тетки переглянулись, мужик заковылял к машине, заглянул в кузов, присвистнул. Тетки тоже начали подходить, бочком, бочком. Дети еще пугались. Девочка постарше слезла с велосипеда, удивленно уставилась на грузовик. Мужик полез в кузов, загромыхал там и заорал. «Танька, скорее сюда! Халява!» Тетки ломанулись грабить, на землю полетели лопаты, коробки с дрелями и перфораторами, грохнулся моток колючей проволоки. С разных концов деревни, как шакалы на падаль, потянулись дачники. Дед прислонил удочки к забору и тоже набросился на добычу, близнецы заметались вокруг машины. Игорь еще немного поразыгрывал сумасшедшего, попятился к удочкам, заглянул в ведро, где плескались караси, забрал снасть и устремился в лес. Бежать придется долго, удочки понадобятся для маскировки в Москве. Человек в камуфляже привлечет внимание, а экипированный рыбак вряд ли. Вот только с автоматом придется расстаться. Москва. Сакарчук. После выступления перед сильными мира сего, Вениамин чувствовал себя выпотрошенной тушкой, причем потной и вонючей. Хотелось в душ, но не было времени. Он прислонился к стене возле огромного арочного окна и потер виски. Мимо проходили убеленные сединами генералы, и гулкий коридор наполнялся их голосами, шумом шагов, запахом дорогого одеколона. Вениамин и Фрайб были на собрании самыми молодыми. Ощущение, что его воспринимают как мальчишку, придавило Сакарчука, и у него пропал голос. Он ощущал себя вошью посреди роскошного зала с лепниной на потолке и пустующими балконами. Гигантская хрустальная люстра, похожая на ядовитую медузу, грозила обрушиться на голову, сотни глаз впились иголками. Большую часть времени собравшихся убеждал Фрайб, что Дизона очень полезна, что есть путь к бессмертию. Вот, посмотрите, мое мертвое тело, а вот я, живой и невредимый. Мол, и вы так сможете, только мне надо время, чтобы восстановить наработки. Его голос грохотал и наполнял просторный зал. Хотите создавать миры на заказ? Собственный рай? Пожалуйста. Гури, получите, распишитесь. Хотите корректировать поведение жителей вашего мира? Не вопрос, это успешно практикуется. Речи его слушали со скепсисом во взглядах, но когда внесли труп Фрайба, вопросы посыпались градом. Лев расцвел и выгнул грудь колесом, а Сакарчук почувствовал, что его-то двигают на задний план уже сейчас, и надо срочно брать ситуацию в свои руки. Решили отложить ядерный удар по зоне, изолировать ее от остального мира и исследовать. Фрайб подписал договор о неразглашении, ему пообещали выделить необходимые средства для разработок, освободить Котова и экспроприировать Парадису у позорно бежавшего Артюхова. Как Фрайб не убеждал, что охрана ему не нужна, потому что он бессмертный, ему выделили двух соглядатаев из подполковников, чем он остался недоволен. Причину этого решения Сакарчук понимал. Если можно корректировать поведение простых людей, оцифровывая их должным образом, почему не проделать то же самое и с самим заказчиком? Где гарантия, что личность оцифровываемого не подвергнется коррекции? Скорее всего, и Фрайб, и правительство будут вести двойную игру. Фрайб постарается затянуть разработку и найти способ подстраховаться. Правительство ликвидировать его, как только он перестанет быть нужным. На этом следует сыграть, что где мы в одной лодке, я помогаю тебе, а ты мне. Правда, Фрайб ему все равно не поверит, натура программиста такая. Фрайб вышел последним и закрыл за собой тяжелую дубовую дверь в актовый зал. Казалось, что он вообще вобрал волнение людей и переработал в энергию. Он буквально светился довольством. Похлопал Сакарчука по плечу. Тот скривился, он не переносил тактильные контакты с неприятными людьми. «Ты молодец, все сделал правильно, очень облегчил жизнь и себе, и мне». Его оттеснил Александр Зеленков, лысый как шар для боулинга, краснощекий генерал. С блеском в глазах посмотрел на Вениамина, пожал его руку. «Сын, я тобой горжусь. Это поступок, на который далеко не каждый способен». Вениамин кисло улыбнулся и кивнул. Папаня продолжил. «Ты неважно выглядишь, тебе необходим отдых. Поехали со мной в ресторан, пропустим по рюмочке». Появилось желание закатить глаза, но Сакарчук сдержался и покосился на Фрайба, демонстративно уставившегося в окно. Да, Вениамин чертовски устал, но он понимал, надо потерпеть, чтобы потом получить в разы больше. В мыслях пронесся вожделенный Мазерати, проехал Хаммер. Он купит любую женщину, и она будет с готовностью выполнять его капризы. Воображение нарисовало Агату, известную модель с кукольным личиком и светлыми ресницами, вздрагивающими, как крылья бабочки. Фрайбу, чтобы он никуда не делся, выделили комнату на первом этаже, пообещали квартиру, где он пожелает, и уверили, что спецслужбы будут вести себя корректно. Ему, наверное, тоже хочется отоспаться. «Поехали!» Вениамин кивнул отцу и последовал за ним к выходу, принимая поздравления от проходящих мимо генералов. Правда, он так и не понял, с чем его поздравляли. Гоняя кусок бифштекса вилкой по тарелке, он слушал отца. Тот метался. Сначала исходил похвалой, что, дескать, свершился величайший прорыв науки, человечество поднялось на ступеньку выше. Потом впадал в уныние, утверждая, что это мистификация и такого не бывает. Вениамин снова и снова предлагал ему исследовать труп Фрайба и сравнить его с нынешним телом. Ученые уже сделали все возможное и пришли к выводу, что это один и тот же человек. Ужин длился уже 2 часа, папаша радовался, краснел и пил вино. Вениамин мечтал скорее вернуться в свою квартиру. Нужно будет включить телефон, а там звонков. На самое важное ответить, остальное утром. Захмелев, папаня соловьем заливался, что Вениамин – главное его достижение, он им гордится и радуется, что не дал пропасть его таланту. Наконец ужин закончился, Вениамин вызвал такси, плюхнулся на заднее сиденье, вынул из нагрудного кармана телефон и посмотрел на него, как на заклятого врага. Дома, все дома. Обитал он в Алтуфьево, на 10-м этаже высотки, типовой застройки, чистой и аккуратной. В лифте никто не мочился, на лестничной площадке стояли фикусы в горшках. Но он вдруг ощутил, что все это слишком мелко для него. Ему нужны апартаменты с бассейном и сауной, гараж под боком, теплая длинноногая жена. Все, что он имеет, не достижение, а лишь ступенька на пути к чему-то более грандиозному. Приняв душ, Вениамин накинул синий халат и все-таки включил телефон. На него тотчас обрушился шквал сообщений о непринятых звонках и сразу же позвонил Минька. Поморщившись, Сокарчук ответил. «Алло? В аномалии ЧП?» – затараторил Минька. «Как минимум один человек прорвался и до сих пор не пойман». Сокарчук оживился, подошел к зеркалу и принялся расчесывать мокрые волосы. «А подробнее?» «Совершено нападение на водителя КРАЗа. Один человек убит, автомобиль угнан, найден в дачном поселке. Дачники растащили груз и рассказали, что сумасшедший военный бредил инопланетянами и велел забирать добро. Они и забрали. Военные подумали, что кто-то не выдержал и сошел с ума, начали проверять, кого нет. Водитель угнанной машины вскоре нашелся. Он тоже думал, что напал кто-то из своих. Но оказалось, все на месте». Значит, имел место прорыв. Охрану периметра усилили. Ха! Выдавил из себя Сокарчук. Значит, бессмертный среди людей. Скоро весть дойдет до командования. Им это не понравится, и они велят Фрайбу откорректировать поведение бессмертных. Он ведь говорил, что сумеет. Задергают теперь, резюмировал Минька. В принципе, уже начали. Вениамина в очередной раз передернула от фрикативной «Г» подчиненного. «У вас как прошло?» – переключился на другую тему Минька. «Хорошо, но пока ничего конкретного сказать не могу. Одно ясно – там в зоне тоже люди. Поговорим о них завтра. Хорошо?» Минька попрощался и отключился. Единственное, что еще интересовало Сокарчука – сбежавший Артюхов. Если бы он поймал олигарха, это наладило бы контакт с Фрайбом. Но бывшие подчиненные не порадовали Вениамина. Артюхов как в воду канул. Среди пассажиров, приземлившегося в Нью-Йорке самолета, его не оказалось. Вероятно, у него были еще одни поддельные документы, и он специально не заплатил телохранителю, чтобы тот его сдал. И сам, того не ведая, пустил полицию по ложному следу. Сейчас Артюхов может быть где угодно, даже в Москве. Вениамин зачесал волосы на виске, где начинались залысины, и задумался. «Не, в Москве ему делать нечего». Он проиграл и понимает, что это будет стоить ему жизни. Узнав все, что хотел, Сокарчук выключил телефон, вставил другую сим-карту и по памяти набрал мамашу Пусси. «Привет», — проговорил он, — «у меня выдался трудный день». «Понятно. Блондинку, брюнетку, рыженькую», — проворковала мамаша. «Все равно. Высокую, не костистую и не толстую. Не малолетку, умелую. Да, чтоб хорошо делала массаж и молчала. Хорошо, через час у вас будет Юленька. До свидания. Сокарчук отключился и повел окаменевшими от постоянного напряжения плечами. Москва. Ольга. Едва проснувшись, Ольга потянулась к телефону. Вдруг под действием снотворного не услышала Валькиного звонка. Вызовов не было. Он обещал сегодня все узнать и непременно позвонить. К тому же деньги-то у нее. Что Артюхов отвалился, конечно, плохо, но она знала, что и совместными силами с Валькой они отыщут Маузера. Было 8 утра. Тикали часы на стене, едва слышно шуршал кондиционер. Жутко болел палец. Вчера она его не чувствовала, а сегодня он дергал нарывом. Она вспомнила тонкорукого потного пузана, который ее пытал, и содрогнулась от отвращения. События прошлых дней воспринимались как скверный сон. Сегодня она, наконец, проснулась, Маузер жив, осталось лишь помочь ему, а для этого дождаться Валькиного звонка, не названивать ему и не привлекать к себе внимания. Маузер много рассказывал о работе спецслужб и обычных ментов. Пустить в расход невиновного, который просто оказался не в том месте, не в то время, для них в порядке вещей. Сейчас же на кон поставлено слишком многое, чем меньше людей знает правду, тем лучше. Осведомленных проще убрать, чем заставить молчать. Но какая же пытка лежать здесь и делать скорбное лицо, когда он там? Мучиться неведением, фантазировать всякое. Так хотелось просто обнять его и зарыться лицом в волосы. Или прижаться к его груди и слушать сердце, а он будет молча курить и думать о своем. Да чего же важным может быть человек? Жизнь без него стала тусклой и неинтересной, еда безвкусной, книги скучными. Маузер так сильно пророс в Ольгину реальность, что стал частью нее. Мало того, стал ее стержнем. Ольга снова покосилась на телефон. Нельзя звонить, прошло слишком мало времени. Валька не передумал, он просто сильно занят. Чем бы таким заняться, чтобы не сойти с ума от неопределенности? Задребезжал стационарный телефон на тумбочке в прихожей. Ольга вскочила с кровати и рванула к нему, уверенная, что звонит Валька. Она ошиблась, это была мама. «Оленька», — проговорила она заупокойным голосом, — «мне рассказали, что твой муж, правда, дочь, что Игорь умер?» Ольга глянула в зеркало, поправила прическу. «Правда, мама, вчера похоронили». «Что же ты не сказала? Оля, как ты? Держишься? Оля, я же не чужой тебе человек. Почему ты отмалчиваешься? Ты никогда его не любила, он бы не захотел тебя видеть на своих похоронах. Давай закроем тему. Мне приехать? Нет, мне надо побыть одной, я ведь люблю, любила его. До свидания, я позвоню, когда приду в себя». Ольга отключилась и привалилась к стене. Мать так отчаянно пыталась контролировать ее жизнь, что пришлось свести общение к минимуму. Но даже после этого она не оставляла попыток поссорить их с Маузером. Конечно, ей легко понять, Игорь Смутьян, выйти за него замуж все равно, что поселиться на вулкане. Но прошло 3 года, и Ольга ни разу не пожалела о своем выборе и не пожелала себе другого счастья. Она всегда нравилась мужчинам и так наелась их сказками и неспособностью брать ответственность, что решила никогда не выходить замуж. Но появился Маузер и показал, что бывает иначе. Где же он? Что с ним? Одно утешает – он никогда не умрет. Приняв душ, заварив кофе, она пришла к мысли, что дома находиться невыносимо. Хоть магазин прогуляться, что ли? Или в кино сходить? Да, наверное, надо так и сделать, а то еще приедет мама или кто-нибудь из подруг. Придется выдавливать слезу, изображать скорбь. Наспех одевшись и положив деньги в сейф, она накрасила губы блеском, взяла ключи от машины и собралась выходить, но спохватилась и повязала на голову черную ленту, надела маску скорби и солнцезащитные очки. Чужое внимание она почувствовала, когда вышла из подъезда. Спускаясь по ступенькам, огляделась. На скамейке заседали старушки, дети копошились в песочнице, типы в спортивных костюмах кучковались возле старинного «Мерседеса», лица кавказской национальности что-то шумно обсуждали возле 2-го подъезда. Заморенная соседка сверху катила в сидячей коляске годовалых близнецов. Один из мальчишек вертелся, второй засунул в рот кулак и замер. Взгляд скользнул по припаркованным машинам, коих, как обычно, было много. Как минимум в 5 наблюдались пассажиры. Наверное, именно там и сидят наблюдатели. Чтобы не привлекать лишнего внимания и тщательно осмотреть улицу, она кивнула соседке, та вяло помахала рукой и коснулась головы. Что-то случилось? Ольга опустила голову, глянула в другую сторону. Мужчина в белой рубашке с прической а-ля Мик Джаггер гладил кота, за ним наблюдала трехлетняя девочка с машинкой на веревочке. Дальше дамы предпенсионного возраста отчитывали костлявую блондинку, что нельзя выгуливать собак на детской площадке. Чуть дальше мужик протирал стекла своей лады. Вроде бы ничего необычного, но она была уверена, что за ней слежка. Если так, менты не отстанут, и надо не забывать грустить на людях. «Мужа вчера похоронила», — прошептала она и всхлипнула. Соседка разинула ярко напомаженный рот, закрыла его рукой, потерла щеки и воскликнула. «Господи, убили!» Ветлявый младенец изогнул рот полумесяцем и завопил. Брат с кулаком во рту уставился на него непонимающе. Женщина, кажется, ее звали Олесей, села перед ними и принялась кривляться. Ольга зашагала к своей «Шкоде», думая, что от нее могло понадобиться ментам. Неужели думает, что она и Артюхов как-то связаны, и он вот-вот объявится? Ощутив, что кто-то косо смотрит в спину, она наклонилась, якобы чтобы протереть кроссовку. Мужчина в белой рубашке уже не гладил кота, а в открытую таращился на нее. Совсем страх потеряли, никакого профессионализма. Открыла машину, плюхнулась на водительское сиденье, ругнулась. Опять рекламный буклет сунули за дворник. Она оторопела. На обратной стороне буклета было послание, написанное шариковой ручкой. Что бы это значило? Ольга вышла, забрала буклет, где рекламировался новый суши-ресторан, положила на колени и завела мотор. Так, сделать каменное лицо. «Ольга, я пришел по просьбе Маузера. Нам нужна ваша помощь. Буду ждать 10 утра на лестничной площадке 5-го этажа». Ольга перевела взгляд на мужчину с пачкой рекламных буклетов. Улыбаясь, он раздавал их прохожим. Огромный рыжий кот терся об его брюки, которые Ольга только сейчас заметила на 2 размера больше. И рубашка тоже, как с барского плеча, болтается мешком. Он что, кого-то ограбил и раздел? Ольга посмотрела на часы. 9:15. Если вернуться сейчас, это будет выглядеть подозрительно. Значит, надо съездить, например, в магазин, скажем, за хлебом. Нет, хлеб есть в магазине, что в соседнем доме. Для чего еще садятся в машину? Забрать что-то. Она открыла бардачок, где валялась недокуренная пачка сигарет. Допустим, я закурила от стресса, подумала она. Щелкнула зажигалкой и затянулась. С сигаретой в зубах она захлопнула дверцу и направилась в магазин, докурила возле урны, наблюдая за подозрительным мужчиной. Он продолжал раздавать прохожим рекламные буклеты, улыбаясь, сучил такой же Олесе. А если она ошибается, это ментовские происки? Да нет, вряд ли. Отправив окурок в урну, она зашла в магазин, взяла отрубной хлеб, тетрапак белого вещества с названием «молоко», зефир в шоколаде, сложила все в черный целлофановый пакет и отправилась домой. Дверь в подъезд закрывать не стала, заглянула в кабину консьержа. Серега играл в пасьянс на компе, экран отражался в зеркале за его спиной. Ольга по лестнице поднялась к себе, выглянула в окно. На ее подъезд пялились парни в спортивных костюмах. Раздатчик буклетов шагал в другую сторону. Странно. Значит, писал не он. Или просто парень так заметает следы. Время покажет. Сгорая от нетерпения, она поставила на плиту кофеварку, снова подошла к окну. Парень в белой рубашке исчез, спортсмены остались. Еще подозрение вызывала желтая «Тойота» с шашечками такси. За слегка затемненным стеклом не было видно лица водителя. Кофеварка забулькала, распространяя запах кофе. Ольга плеснула себе в чашку и только собралась надкусить зефир в шоколаде, как в кармане джинсов завибрировал телефон. Она вскочила, вытащила мобильный. На экране светилась. «Валька!» «Привет!» — уронила она. «Ты как, держишься?» Голос у Вальки показался ей тусклым. «Как тебе сказать? Артюхов денег дал, как и обещал. Вчера менты приходили, думали, что я знаю, где он. Сбежал, видимо». «Да». «Не говорили, что от него хотели?» «Кто ж мне скажет? Ты приедешь? На могилу сходим, а то мне больно самой». «К сожалению, нет», — вздохнул он. «На работе запара. Но все в силе. Только давай завтра, хорошо?» «Ой, не понравилось ей это. Значит, что-то случилось, и разговор следует вести, делая скидку на то, что телефон прослушивается. Может, слушать те же парни в спортивках. Или таксист. Да мало ли. Как же хотелось рассказать про записку от человека из зоны, но, понятное дело, нельзя. «Береги себя», — проговорил Валька и отключился. Ольга села и обхватила себя руками. И что все это значит? Все ее надежды и чаяния понесли с поездом под откос. Неужели ее взяли под наблюдение? Похоже, да. Значит, надо проверить квартиру. Вчера приходили менты и могли оставить жучки. Начать следует с туалета. Крючконосый не просто так туда попросился. Включив воду, она обследовала раковину, полочку с шампунями, ощупала унитаз, подняла крышку сливного бачка. Продолговатый прибор, похожий на флешку, обнаружился с обратной стороны стояка. Второй она нашла в прихожей за тумбочкой, где стоял телефон. Очень плохо. Теперь пора распрощаться со свободой передвижения и с задумкой проникнуть в зону к Маузеру. К тому же надо быть предельно осторожной, чтобы не подставить Вальку. Она взглянула на часы, без 10:10, прошагала в спальню и включила на компе обожаемый Маузером Наутилус, сделала погромче. Пусть менты думают, что она по-прежнему в квартире. Стараясь не топать, не звенеть ключами, Ольга выскользнула на личную площадку, вбежала на третий этаж, огляделась. Никого. Когда она уже собралась возвращаться в квартиру, различила едва слышные шаги. По лестнице сверху спустился тот самый растрепанный парень в белой рубашке и черных брюках, сумкой через плечо. У парня была шапка очень густых волнистых русых волос, грустные карие глаза, узкий аристократический нос и тонкие губы. «Оля», — сказал он и вздохнул, — «я так боялся, что вы мне не поверите». Ольга обмерла, пол качнулся под ногами, и она ухватилась за стенку. Только держать себя в руках на случай, если это провокация. «Кто вы?» — прошептала она. «Что вам нужно?» «Меня зовут Игард. Маузер просил найти вас. Мы прорывались из зоны вместе, но его убили, а меня не заметили. Не пугайтесь, он возродился и ждет нас. Сам я не справлюсь, мне нужен кто-то, чтобы помочь ему выбраться. Он в порядке?» Парень воровато зазирался. «Пока да, но скоро начнется большая чистка среди бессмертных. У Фрайба есть аннигилятор, то есть стиратель. Их будут программировать или уничтожать». «Господи!» — Ольга вскинула голову. «Но чем я могу помочь? У меня в квартире жучки, за мной следят. Мы могли бы найти Артюхова. Он сбежал, все менты его ищут, думают, что мы заодно и пасут меня. Что? Что мы сделаем?» Зашелестел лифт, парень схватил Ольгу за руку и затащил на лестницу. На площадке затопали, звякнул ключ, щелкнул замок. Хозяева какой-то из квартир вернулись домой. «Поверьте, сделаем», — шепнул Игорь. «Я знаю тоже, что и Артюхов, он меня создал, и мне известны все места, где он отсиживается. Без него нам никак не помочь Маузеру и всем людям, которые заперты в зоне». «Ты уверен, что он не сбежал из страны?» — спросила Ольга. «И что значит, он меня создал?» Парень мотнул головой. «Надеюсь, что он в Москве, потому что он в силах вывести из строя стиратель. Только он. Как долго объяснять?» «С Маузером точно все в порядке?» — переспросила Ольга. «Он велел найти тебя, все время только тебе и думает». «Вот уж не подумал бы, что такой человек способен на возвышенные чувства. Все, я выполнил свою миссию. Теперь надо искать Артюхова». «Я с тобой», — Ольга схватила его за руку. «Я пригожусь. Я хорошо стреляю и драться могу неплохо. Маузер меня научил». Парень усмехнулся. «Понимаешь, зона смертельно опасна. Мне и Маузеру не страшно умирать, мы бессмертны, а у тебя одна жизнь. Он не скажет мне спасибо, если я рискну твоей жизнью. Просто дождись нас». Ольга попыталась сжать кулаки, палец забинтованной руки отозвался болью. «Я не могу, просто не могу жить в неведении». «Тише», — шикнул на нее Игорь. «А если меня снова возьмут заложники? Подумал об этом?» Ольга показала палец в лангете. Парень на миг задумался и сдался. «Ладно, пойдешь со мной, я тебя спрячу. Но ты останешься в Москве. Это обязательное условие». Ольга радостно закивала. «Подожди, мне нужно забрать деньги, они очень пригодятся». «Тогда идем». Игорь направился к лестнице, на полпути замер, вскинул руку, велев остановиться, поманил Ольгу и указал в окно. «Уж не по твою ли душу?» К подъезду торопливо шагали 4 человека в штатском. 2 держали руки под мышками, поближе к кобурам. Возле двери дежурили еще 2. Улицу перекрыли 2 белых «Мерседеса Вита». «Черт!» — Ольга отступила. «Но я ничего не...» Игорь приложил палец к губам и потащил ее по коридору. «Я тут же и ночевал. Пришлось взломать квартиру на 3-м этаже, а там никого нет. Идем же». Квартира находилась в конце коридора. Игорь пнул дермантиновую дверь, втолкнул Ольгу в помещение, где пахло краской, чертыхнулся. «Мобильный у тебя? По нему нас могут вычислить». Ошарашенная происходящим, Ольга хлопнула себя по карману, достала телефон. «Там нужный номер человека, который... Запомни его, посмотри и запомни, ну же». Дрожащими пальцами Ольга нашла в списке контактов Вальку, проговорила про себя его номер и отдала телефон Игорту. Он метнулся к лифту и нажал кнопку вызова. Лифт распахнул дверцы. Игорь бросил мобильный на пол и нажал цифру 12, а сам вернулся и захлопнул дверь. Ольга подняла с пола карандаш и написала номер на обрывке обоев, спрятала в карман джинсов. Только сейчас Ольга огляделась. Здесь делали ремонт, именно отсюда по утрам доносился рев перфоратора. В углу прихожей громоздились черные мешки со строительным мусором, стенку в туалет снесли, вместо унитаза зияла дыра. Плитку частично сбили и побросали прямо на полу. В кухне тоже царила разруха, до спальни разрушители еще не добрались. Пыль набилась в рот, Ольга зажала нос рукой, чихнула и смахнула слезинку. «И что теперь?» — пролепетала она. Игорь, глядящий в окно, проговорил. «Подождем, пока они уйдут. Вряд ли они снимут оцепление», — сказала Ольга, прошла на кухню, где на запыленном допотопном столе стоял электрический чайник. «Надо придумывать, как выбираться». Игорь молча обошел кухню, заглянул в шкаф, метнулся в спальню, заскрипел дверцами шифоньера и воскликнул. «Есть кое-что. Иди сюда». Он сбросил прямо на пол запыленные сероватые робы, похожие на тюремные, и принялся облачаться, не снимая одежды. «Мы, строители, занимаемся своим делом. Одевайся, не тяни резину». Застегнув молнию комбинезона, Игорь откопал ветошь и заляпанную краской бандану, повязал ее, нацепил маску, красноватые очки, расчехлил перфоратор и отправился долбить плитку в кухне. Ольга тоже переоделась, выбрав робу погрязнее, затянула пояс и подвернула штаны. Ей достались круглые защитные очки, как у летчиков, зеленая медицинская маска. В ванной взревел перфоратор, на пол с грохотом посыпалась плитка. Ольга взяла отбойный молоток, но и тяжеленный, зараза. Щадя забинтованный палец, со стервенением набросилась на наполовину разбитую межкомнатную перегородку, представляя там рожу Фрайба. Инструмент вырывался из рук, Ольга с трудом удерживала его. Иногда казалось, что не она им управляет, а наоборот. В грохоте и треске она не сразу услышала, что в дверь звонят. Когда Игорь, не снимая маски, пошел открывать, чуть не выронил отбойный молоток. Ее бросило сначала в жар, потом в холод, руки одеревенели. А если пришли рабочие? А если менты попросят снять маску? Не отвлекаться, работать. Время замедлилось и тянулось, как прилипшая к подошве жвачка. Пот заливал глаза, кровь в висках пульсировала громче, чем отбойный молоток. Воображение рисовало, как менты валят Игорта на пол. Вот сейчас и до нее доберутся. И ведь раз они пришли ее брать, то уверены, что она что-то знает и обратного пути не будет. Скорее всего, прикончат и спишут на попытку сопротивления. Время все тянулось, но ничего не происходило. Наконец Ольга решилась вырубить отбойник и обернуться. Игорь сидел на корточках, запрокинув голову и привалившись к стене. Маска закрывала половину его лица. По щеке, перепачканной белой пылью, катилась капля пота. «Менты!» Едва слышно уронил он и поднялся, отошел от двери. «Интересовались, не пробегала ли ты?» Я ответил, что девушкой наинтересуюсь. «Жена Фергана». «Как мы отсюда будем выбираться?» — спросила Ольга, не ценив юмора. Она посмотрела в окно, откуда открывался вид на дворик. Два мента с пистолетами караулили у выхода, один курил возле микроавтобуса, остальные, надо полагать, опрашивали соседей. «Элементарно». Игорь стянул маску и улыбнулся, кивнул на мешки со строительными отходами. Ольга вскинула бровь и приоткрыла рот. «Да, в изобретательности этому малому не откажешь». Игорь пояснил. «Я вызову газель, якобы, чтобы вывести строительный мусор, вынесу мешки на улицу. В одном из них будешь ты». «У тебя есть чем платить водителю?» — проговорила Ольга разочарованно. «Все деньги остались дома, в сейфе». Игорь рассмеялся, и на его щеках залегли ямки. «Вы такие наивные, такие пугливые. Нож покажи, уже страху полные штаны. Никто не собирается платить. Я сяду рядом с ним, скажу, что плитка хорошая, на дачу заберу. Мы отъедем, куда нам нужно. Я его придушу, не насмерть, конечно, и мы благополучно смоемся. Как тебе план?» «Гениально! Правда, гениально! У тебя криминальный талант!» Игорь сверкнул глазами и отправился долбить стенку. «Для пущей убедительности». Ольга подумала, что он напоминает безумного персонажа из тарантиновского фильма. Ограбить? Да нефиг делать. Придушить? С легкостью. Вы люди такие забавные. Что он там говорил? Что его создал Артюхов? И только сейчас до нее начало доходить, что Игорь – человек более чем странный. Игорь позвала Ольга, пока он не включил перфоратор. «Чего?» – он выглянул из дверного проема. Она села прямо на щелястый паркет, протерла место рядом. «Присядь, пожалуйста». Он пожал плечами и сел, скрестив ноги, повернулся к ней в полоборота. Ольга всмотрелась в его лицо. Обычное, человеческое, слегка заросшее щетиной, глаза живые, блестящие. «Что значит, меня создал Артюхов? Ты ведь из зоны, значит, умер. Твое сознание оцифровали и поселили в виртуал. Я правильно понимаю? Это тело ты сам выбрал». «Ну, я так думаю». Она стянула шапку и растрепала волосы. «При чем тут Артюхов?» Игорь ненадолго задумался, погрустнел, но все-таки ответил. «Я никогда не был человеком. Я очеловечившаяся программа, матрица подсознания Артюхова. Могу испытывать чувства. У меня есть принципы, симпатии, привязанности. Но сам не знаю, человек ли я». Он пожал плечами. «Со стороны видней. Мне не с чем сравнивать. Память Артюхова здесь». Он постучал пальцем по виску. «Но это архив, что ли? Я, как зона, зажил своей жизнью. Хотя после того, как Артюхов вернулся из моего тела в свое обычное, должен был исчезнуть». «Ух ты!» Ольга коснулась его руки. «Человек как человек, теплый, дышит, моргает, а по сути ожившая кукла». «А с Игорем вас что связывает? У нас общее дело, мы не хотим стать игрушками Фрайба. То есть теперь все зависит от Артюхова, правильно я понимаю?» Ольга прижала ноги к груди и обхватила их. «Ты извини, что я пристаю, но мне надо знать, что мы будем делать и зачем. Действовать надо по двум фронтам, в зоне и здесь. По идее, надо сначала вывести из строя стиратель, чтобы никто не смог программировать бессмертных, то есть выбить Фрайба из зоны. Потом желательно бы выкрасть его, отрезать руки и ноги, где-нибудь запереть. А еще лучше ввести макаментозную кому и пусть лежит века. Но это уже в долгосрочной перспективе. Прежде надо зону отстоять». «Непростая задачка», — вздохнула Ольга и подумала, что если бы знала, чем обернется визит Ангелины Артюховой, гнала бы ее поганой метлой. Но, с другой стороны, теперь не стоит бояться, что мужа убьют или что он умрет от рака легких. В принципе, заманчиво, умирая, цифроваться, потом обретать бессмертное тело и жить дальше. Но понятное дело, что такое количество бессмертных, которые ничего не боятся, невыгодно. Достаточно на Игорь-то посмотреть, чтобы понять, для них жизнь – игра. Ольга помотала головой. Но почему это происходит именно с ней? Почему никто не предложит голубую таблетку, чтобы история закончилась прямо сейчас? «Если Фрайб останется на свободе, – продолжил Игорь, – то свободе как понятию придет конец. Начнется такая диктатура на фоне борьбы за бессмертие, что все прежние диктаторы покажутся детьми. Я знаю Артюхова, как никто другой. Это боец, который просто так не отступит. Поверь, у него есть много тайных квартир, и полиции о них неизвестно. А у меня есть телефонный номер человека, который охраняет зону и сможет провести нас туда». Улыбнулась Ольга. «Или вывести Маузера оттуда». Игорь поднялся, вытер руки о робу и поправил бандану. «Маузер не знает, куда именно идти, где дежурит твой знакомый, и будет ждать меня в условленном месте. Так что в зону за ним все равно придется возвращаться. Главное в нашем плане – выкрасть Фрайба, что в ближайшее время будет трудно. Значит, начнем с малого. Теперь мне надо немного пошуметь. Ты пока понаблюдай из окна за ментами, только близко к стеклу не подходи». Когда уехали «Мерседесы» с группой захвата, ждать Ольгу остались трое полицейских. Двое курили на скамейке возле подъезда и с трудом сдерживали натиск любопытствующих старушек. Их сослуживец, видимо, засел в подъезде. Причем стражи выполняли свои обязанности спустя рукава и даже не присматривались к проходящим мимо людям. Игорь глянул на часы. Грузовая «Газель» прибудет через полчаса. Теперь можно ненадолго расслабиться. Задумчивая Ольга сидела на полу и пила пакетированный чай с бубликом, найденный в заначке у строителей. От чашки Игорта тянулась нитка пара, пахла лимоном. Он постелил грязное полотенце, устроился рядом с ней. Ольга вздрогнула, разломила бублик и протянула ему половину. «Надо же!» — подумал он, отхлебывая из чашки. «Ужасные роби, перепачканные белой пылью, а все равно красивая». В отличие от грудастых дев зоны, в Ольге не чувствовалось ни капли сделанности, Она была настоящей, без фальши и манерности. Теперь понятно, чего Маузер так рвался домой. И сейчас, неотрывно глядя на нее, Игорь думал, что отдал бы почку, лишь бы оказаться на его месте. Нет, о таком нельзя мечтать. Она жена боевого товарища. Но когда он вспоминал ее прикосновение, дыхание перехватывало. «Что?» — спросила она, заметив его внимание. Он покачал головой, уставился на дно чашки. Ему безумно хотелось еще немного побыть рядом с ней, но он сказал. «Скоро придет машина, надо поторопиться». «Да», — кивнула она, допила чай и направилась к шкафу, где хранились мешки. Зашуршала там, выбрала один. Игорь прожевал бублик и проговорил, вставая. «Я тебя замотаю в одеяло, на голову тоже надо что-нибудь, а то будет видно, что в мешке человек». «Логично. Смотри, что тут есть». Она бросила на пол старые шторы с тюлем, простынь, одеяло. «Думаю, мне надо будет присесть вот так». Она села и прижала ноги к груди, обхватила их, опустила голову. «А ты меня замотаешь». «Да, оптимально». Игорь расстелил на полу ветошь, Ольга устроилась в середине одеяла и напомнила. «Дырку в мешке проделай, и не одну, а то я задохнусь». Когда Игорь запеленал ее так, что незакутанным осталось только лицо, и принялся оборачивать тюлем, она зажмурилась и прошептала. «Мне страшно. Всегда боялась замкнутых пространств. А как же лифты?» Обернув одеяло шторой, Игорь взял мешок и почесал в затылке. «Противно мне в лифте», — ответила Оля. «Теперь извини, но я буду тебя двигать». Наступил ответственный момент. «Еще бы шляпу найти с полями, чтобы у верха и низа мешка был одинаковый объем». С горем пополам удалось запихнуть Ольгу в мешок. Получилась черная матрешка с испуганным лицом. Огромные синие глаза стали еще больше, в них плескался страх, но девушка не жаловалась. Когда Игорь взвалил на плечи первый мешок с мусором и потопал к выходу, она окликнула его. «Только береги себя, а то я так и умру. Я ж ничего не смогу сделать сама». «Уж постараюсь», — улыбнулся он. В грузовом лифте он приподнял маску, чтобы она закрывала половину подбородка, очки опустил на лоб. Двери с шипением разъехались, и он, не глядя по сторонам, поволок груз к выходу. Возле железной двери покачивался с пятки на носок подозрительный тип. Посторонился, когда Игорь потянулся к кнопке двери, осмотрел его с головы до ног. Открывая дверь, Игорь с ужасом вспомнил, что у него нет ключей от подъезда, он назад не попадет. Он развязал мешок и, подложив под дверь кусок кирпича, обратился к менту. «Не закрывай, пожалуйста!» Мент кивнул и потерял к Игорю интерес. Складывать мешки он решил подальше от скамейки с соглядатаями. Все пока шло гладко, но после третьей ходки на него набросилась старуха с отвислыми щеками, похожая на своего мопса. «Чтобы мусора тут не было, ясно тебе?» Мопс флегматично тявкнул и отвернулся. «Ясно», — ответил Игорь, потирая руки. «Машина скоро придет». Старуха спустила мопса с поводка, он побрел обнюхивать траву в клумбе, а сама остановилась, подбоченясь. Она страдала болезнью Паркинсона, и голова дергалась, отчего двойной подбородок вибрировал, как желе. Четвертый и пятый мешок Игорь принес под ее контролем. Когда выносил седьмой, вредная старуха заметила подругу и поковыляла к ней. Потягиваясь, Игорь огляделся. Менты скучали на скамейке. Тот, что маялся при входе, уселся рядом с консьержем рубиться в косынку. Пока все складывалось благополучно. Открывая дверь квартиры, Игорь услышал телефон и бросился к нему мимо спеленатой Ольги, снял трубку. «Машин вызывал? Какой подъезд?» — поинтересовался водитель. «Подъезжайте к мешкам, они на тротуаре. Я сейчас выйду». Он шагнул к Ольге и завязал мешок. «Пригни голову». Ольга была легче строительного мусора. Игорь присел, положил мешок на спину и поволок, приговаривая. «Ну вот, почти все. Молись, если умеешь». В лифте ехала мамаша с двухместной коляской, окатила Игорь-то презрением и отвернулась. Он осторожно поставил мешок с ценной ношей, прислонил к ногам и попытался представить, каково сейчас Ольге. Темно, душно, тесно, и, главное, ты совершенно беспомощен, от тебя ничего не зависит. Случись что, даже не убежишь. Дверцы лифта с шипением разъехались, мамаша выкатила спящих в коляске близнецов и направилась к выходу. Игорь, обмирая, пошел за ней. Только бы менты не заметили, что мешок странный. Хотя чего странного? Там кирпичи, тут, допустим, обрывки обоев. Он бросил взгляд на консьержа. Парень тыкал пальцем в монитор, мент кивал, нависнув над ним и заведя руки за спину. Два мента на улице покинули насиженное место, чтобы помочь мамаше спустить коляску по ступенчатому порогу. «Правильно, делом занимайтесь, нечего вам по сторонам пялиться». Игорь устремился к газели, подъехавшей к мешкам с мусором. Водитель, усатый грузин в кепке, прямо герой анекдота, помахал рукой, сверкнул золотым зубом. «Куда везти? Мусорка? Зачем на мусорку?» Игорь аккуратно поставил мешок с Ольгой, похлопал его. «Ремонт делаю». Хозяева плитку одну купили, положили. Потом она им не понравилась. Взяли другую, а старую велели сбить. Но сбили, а она целая, хорошая. Вот домой ее и везу, пригодится. «Вай, молодец!» — умилился кавказец. «Куда ехать? Дорогу покажешь?» «Конечно!» — улыбнулся Игорь. «Только погружу вот». Кавказец вышел из машины и открыл кузов. Слава богу, не предлагал помочь и над душой не стоял. Мешок с Ольгой он поставил между двумя другими, прислонил к стенке и еще одним подпер, чтобы она не упала. Вряд ли она сильно ударится, но кататься по салону, наверное, неприятно. Довольный, он уселся рядом с водителем и махнул вперед. «Нам туда». Зарычал мотор, и газей поехала мимо ничего не подозревающих ментов. Москва. Артюхов. Машину начальника службы безопасности пришлось бросить. Артюхов засел за столиком кофейни напротив Филина и следил за Анечкой из-за занавески, невидимой для ее глаз. Девушка ходила взад-вперед вдоль ресторана, поглядывая на железную дверь, где горел оранжевый фонарь, на часы снова на дверь. Тоха опаздывал, видимо, застрял в пробке. Наконец блеснул фарами массивный автомобиль. В свете фонарей стало видно, что это «Хаммер». Едва он припарковался, к нему тотчас метнулся мужик в оранжевом жилете взимать плату за стоянку. У Тохи была генеральная доверенность на машину, но без права продажи. По сути, Артюхов дарил ему автомобиль, когда оформлял доверенность. Тоха уверенно зашагал к хрупкой, яркой даже в сумерках, похожей на бабочку Ане, единственной девушке на улице, окликнул ее. Анечка обернулась и обомлела. На ее лице расцвела идиотская улыбка, как у ребенка, увидевшего Санта-Клауса. Она повисла у него на шее и поцеловала в щеку. Тоха, разыскивая взглядом Игната, гладил ее по голове и шептал на ушко. Обычно в обществе маломальски симпатичной девушки волкодав превращался в трусливую болонку, поджимал хвост и приобретал жалкий вид, чем женщины умело пользовались. Сейчас же он собрался, подтянулся и вовсю изображал альфа-самца. Анечка снова чмокнула его, он залез в машину, наполовину высунувшись из салона, порылся в бардачке, вылез, снова обнял девушку и незаметно положил ей в сумку ключи. Пообнимавшись с ним еще немного, Анечка достала из сумки зеркало, поправила белые хвостики, взяла Тоху под руку и потащила в ресторан. На входе она немного замешкалась и повесила ключи, как условились, на оттопыренный палец Филина. Теперь можно вздохнуть с облегчением. Артюхов сомневался, что правильно сделал, отдав ей деньги авансом. Но молодец девочка, отработала. Да и куда бы она делась? Похоже, хвоста за Тохой нет. У Артюхова на топтунов взгляд наметан. Вот только черный Субару вызывал подозрения. Но они вскоре рассеялись, автомобиль уехал. Артюхов допил свой кофе, встал. Теперь он должен действовать самостоятельно. Расплатившись с официантом, он направился к выходу из ресторана. Потоптался у двери, снял ключи с пальца Филина и, сунув руки в карманы, зашагал прочь. Ворованную машину пришлось оставить и в Одинцово ехать на такси. Благо водила был русским, не просил показать дорогу и не приставал с расспросами. В пути Артюхов разрабатывал план. С Ольгой так или иначе придется связываться, и это главная сложность, потому что ее 100% пасут. Не исключено, что Фрайбу ударит жидкость в голову, и он велит взять ее под стражу. Тогда все пропало, и придется искать другие пути в зону. Ольгиному знакомому он не доверял, но выбора не было, и приходилось рисковать. Значит так, сперва надо допилить программу, которая сгенерировала бы сброс нереальной мощности, затем найти Ольгу и каким-то образом передать носитель с программой Маузеру. Когда только разрабатывали концепт зоны, предполагалось, что когда подопытный обучится необходимым навыкам, случится мегавыброс и реальность изменится, сделается невыносимой и заставит сталкеров, по сути, отказаться от своего «я» и уподобиться черным. Значит, генератор задумывался управляемым, и есть соответствующие наработки. После того, как сам он был в роли сталкера и чуть не подвергся обезличиванию, Артюхов предпочитал об этом не вспоминать, совесть грызла. В конце концов, сейчас он заглаживает вину перед обществом, рискуя жизнью. Едва на горизонте появились скандально известные замороженные свечки, Артюхов попросил водителя остановиться, сунул ему деньги и направился к торговому центру. Потом свернул во двор, шарахнулся от пролетающего автомобиля с включенным дальним светом, шагнул в тень кустов сирени и затаился. Шумела запруженная автомобилями трасса, нервно сигналили застрявшие в пробке водители. На скамейке под фонарем кучковались подростки, пускали по рукам бутылку водки. Дама бальзаковского возраста выгуливала в клумбе двух королевских пуделей, стриженных под павианов. Мужик выгружал из просевшей девятки мешки с картошкой, жена командовала с балкона третьего этажа. Никого подозрительного. Артюхов перекинул сумку через плечо и покинул убежище, зашагал в сторону злополучных свечек. Теперь надо найти подвал и вывести оттуда технику, скажем, в Апрелевку, где пустовала убитая однушка на случай, если возникнут непредвиденные обстоятельства. Застройки здесь были старые, типовые, и казалось, что дворы повторяются. А вот и металлопластиковые окна из Европы. В офисе горит свет, планктон сгорает на работе. Артюхов еще раз огляделся и направился к двери в подвал с наклейкой «Объект под охраной». Игнат утешал себя мыслью, что Фрайб сразу не станет действовать радикально и создавать программы, которые повлияли бы на зону. У него там и так преимущество, открывать карты правительству для него самоубийственно, на его месте правильнее тянуть время. Подвал светить он тоже вряд ли будет. Однако, когда ключ дважды щелкнул в замочной скважине, Игнат втянул голову в плечи, ожидая рева сирены. Ничего, тишина. Но все равно лучше переждать. Он засел в малиннике, засек 15 минут. Распахнулось окно первого этажа, высунулась старуха и швырнула в него помидором, слава богу, промазала. «А ну, пошел отсюда, засранец! Все загадили, ступить некуда. Вот скажи, ты эту малину сажал?» Артюхов решил, что разумнее ретироваться и переждать в другом месте. Если бы приехали менты, прокололся бы на мелочи. Бабка продолжала разоряться. Игнат наступил на ее тень и пошел в подвал, не скрываясь. «У него ключ». Вот этой кнопкой выключается сигнализация. Ничего страшного, просто паранойя. Ну как не сделаешься параноиком, когда за тобой вся Москва охотится? Да, еще следует вызвать такси, добраться до южной границы Одинцова, пересесть на другую машину и только тогда ехать в Апрелевку. Хорошо, что имеется запас сим-карт. Ясное дело, его вряд ли вычислят по звонку с номера, зарегистрированного на чужое имя, но осторожность никогда не помешает. На ходу Игнат вызвал машину, обернулся перед тем, как войти в подвал, и не заметил ничего подозрительного. Наработки нужной программы он себе скачал еще в Парадизе. Теперь у него будет оборудование, и он доведет задумку до ума. На это может уйти и день, и неделя. Он включил свет, потер привыкшие к темноте глаза. В логове Фрайба ничего не изменилось. Все так же чисто, если не считать отпечатков ментовских подошв на полу. Слабо пахнет нагретым пластиком, как всегда среди компьютеров. Артюхов прошагал в комнату с операционным столом в середине, где хранились самые ценные приборы. Первый же включенный комп подошел ему. Он отсоединил от сети системник, обманчиво похожий на стандартный, затем монитор, упаковал в белый мешок и поспешил удалиться. Серебристый «Шевроле» уже ждал его под фонарем. Как только Артюхов подошел к машине, фонарь погас. Игнат уселся на заднее сиденье и скомандовал, глядя на чернявого таксиста с раскосыми глазами. «Едем во Внуково, дорогу не покажу». Артюхов перевел дыхание, только когда за ним захлопнулась дверь. Поставив комп, он привалился к стене и простоял так минут 10, вдыхая пыльный запах необитаемого жилья. За окном громоздились однотипные дома-соты с ячейками горящих окон. Апрелевка начинала активно застраиваться еще в нулевые. Сейчас же здесь вырос целый город бюджетного жилья. Неказистого, угловатого, неудобного. Наконец Игнат шагнул в кухню и щелкнул выключателем. Свет упал на листья сирени за окном. Чтобы никто не заглядывал, Артюхов задернул штору. Пыль, что копилась тут годами, набилась в рот и нос, в глаза, как песком сыпанула. Игнат проморгался, смерил шагами комнату. 3 на 3. Гроб, да и только. Нет, тюремная камера. И ведь покупают себе нищеброды такие клетушки и коротают жалкие жизни. Камера рабочего кабинета сменяется домашней камерой, где ждет злая, замученная домашними проблемами жена. Если разобраться, зона хоть на время, но подарила этим людям свободу. Жутко хотелось пить. Артюхов отругал себя, что не прихватил по пути минералку, застоявшуюся воду из крана, пить опасно для жизни. Он вымотался, и шагать в ближайший магазин не было сил. Пришлось присосаться к крану. Напившись, он потащил комп в спальню, водрузил рядом с запыленным допотопным ноутбуком, рукавом смахнул пыль с кресла, уселся и тотчас приступил к работе, понимая, что время работает даже не против него, а против Маузера в зоне. Уж Фрай постарается всех быстренько прижать к ногтю.